Задание 5. Когда Иван писал статью? Сегодня. Иван писал статью сегодня. Я не знаю, написал он ее или нет. Когда Иван написал статью? Сегодня. Вот она. Посмотри. Антон, ты часто покупаешь сок? Да, часто. Я каждый день покупаю сок. Но сегодня я купил фрукты. Мария, ты вчера плохо написала диктант. Ты повторяла слова? Я всегда повторяю новые слова. Но вчера я не повторила их, потому что была занята. Кто забыл зонт? Это Антон забыл. Он всегда забывает вещи. Ван Лин, ты написала письмо домой? Нет, не написала. Я пишу письма редко. Обычно я звоню домой. Ты любишь готовить? Нет, я не люблю готовить. Я редко готовлю. Но сегодня я приготовила вкусный ужин. Я жду подругу.